Глава 23. Монтировочная стимуляция. Да хватит мне уже эту ватку пихать. В порядке я. Сколько пальцев? Один. Чего? Ладно, два. Шутка была. Шутка была? Все-все, Аниськин, не заводись. В конце концов, кому тут чуть череп не раскроили на досуге? Мне или тебе? Будь моя воля. Я попытался сбросить ноги с кушетки. Лежать! Я осторожно вернул ноги на место. «А где ты этого кадра нашел?» Показал пальцем на Сашку Плана, по-сиротски приютившегося на краю табурета у входа в медицинскую каюту. Аниськин укоризненно покачал головой. «Если бы не этот кадр, тебя бы только через неделю искать начали. А еще через неделю нашли бы. Может быть. А может быть и нет». «Нормальный расклад», — стало до меня доходить. «А как вы вообще здесь оказались? И где бармен?» Сашка неожиданно нервно хохотнул и заявил нахально. «Кажись, прочухивается, думать уже начал, причем мозгами». Я покосился в его сторону, но огрызаться не стал. Говорят, Шурик жизнь мне спас. Надо поиметь уважение. «Задержали Кока?» Аниськин досадливо отмахнулся. «Че его задерживать? Кони он двинул». «Что-что?» «Умер это означает. Приставился». «Оба-на!» «То-то и оно». Я даже не нашелся, как на это среагировать. Только теперь обратил внимание на странный шум далекой беготни и переполоха, царящего на причале и на самом Ахтиаре. В судовой больничке нас было только трое, но через открытый иллюминатор, обращенный в сторону пирса, вся эта мышиная возня была отчетливо слышна. Кто-то кого-то распекал, кто-то требовал его пропустить за ограждение, а кто-то тихим и напряженным голосом чего-то докладывал начальству по радиотелефону служебной машины. Этакий мобильник с колесами от «Волги». Доклад был таким тихим, что даже до меня доносилось. «Точно, товарищ полковник. Скорее нет, товарищ полковник. Да точно нет, товарищ. Виноват? Конечно, знаю. Свежий. Часов 6. Это судмед. Товарища спрашиваем. Вызвали, взяли, берем. Виноват. Возьмем обязательно, товарищ полковник. Да-да. Никак. Понял. Слушаюсь. Ага, понял. Есть. Уф. Да пошел ты, козлина. Егоров, Егоров, мать твою, ты пробу воды брал? Да при чем здесь море? Из цистерны недоумок. Питьевой воды пробу. Питьевой. В темпе. Радиоспектакль на выезде. Рабочий полдень. Я вопросительно посмотрел на Аниськина. Он пожал плечами. Мол, а я что? Я вообще не мент. «А кстати, а как тебя сюда пустили?» Прищурился я, все же нагло сбрасывая ноги с кушетки. «Ты ведь гражданский уже, посторонний. И что?» Он снова, как ни в чем не бывало, пожал плечами. «Друзья», — пояснил коротко. «Товарищи». «Что это значит?» Аниськин вдохнул сокрушенно. «Понимаешь, когда Маша, ну, дочь...» «Я понял». Так вот, ее нашли тут рядом, на таблетке. От нас первыми прибыли ребята с местного опорника. Знаком с некоторыми. Я с одним учился вместе в школе милиции. Кореш мой. И так вышло, что сюда их тоже вызвали, когда потерпевший загнулся. И когда Мотя, ну, кореш мой, Матвей, увидел труп, то сразу понял, что... Короче, у Маши были те же признаки, симптомы, следы. «Я понял, понял. И он тебе сразу сообщил?» «Ага. Дежурка же в 100 метрах. А у меня телефон дома. Я руки в ноги и сюда. Еще даже скорая не приехала. Я ж здесь, на горке рядом». «Ты мне потом все же адрес свой рассекреть, пожалуйста, и телефончик. Если бы ты раньше... Ах, короче...» «Ладно. Сюда пришел. Смотрю, в кустах этот. На лбу светится. Никакой я не случайный прохожий. Прикидываюсь только ветошью. Я за шиворот тряхнул пару раз. Фамилия Егорочкин из него и выпрыгнула». «А чем тебе его фамилия не понравилась?» «Вот тяна. Да ты сам мне ее и называл на медне. Мол, ждет тебя в техникуме, не дождется Саша Егорочкин. Наркоман местный. Дела у вас с ним. Он тоже из будущего?» Я заметил, как у входа возмущенно вскинул голову Шура План. «А что? Нечего было байки наркомановские распространять среди студентов». «Точно, было дело. Насчет будущего — не, он местный». У Шурика очень широко открылся рот. Короче, еще раз тряхнул его, и твоя фамилия выскочила тоже. Мол, пропал друган Караваев. Вчера вечером пошел сюда, на дискотеку, а сегодня с утра на занятия не пришел. Я похолодел. А сегодня что, уже суббота? Ага. Мне позвонить надо, срочно. Попал я. Дело в том, что в моей семье я пользуюсь неограниченным доверием собственных родителей. Старший сын, отличник, учится в крутом техникуме, да еще и староста группы. К тому же уже совершеннолетний. Коллегиально решили, что меня можно не контролировать по мелочам и посвятить свои родительские потенциалы моему 15-летнему брату-спортсмену и 3-летней сестренке Оленьке, всеобщей любимице и лоскуши. Я мог иногда приходить домой навеселе, а потом утром обнаруживать у себя на прикроватном табурете стакан с рассолом, накрытый брошюркой о вреде пьянства и алкоголизма. Я мог по настроению накуриться ароматизированного форума и утром обнаружить брошюрку на другую тему – о вреде курения. Я мог вообще не прийти домой без предупреждения, заночевать у бабушки, у друга, что реже, в общаге, что чаще, у девочки, что очень хотелось бы, но у нее есть свои родители. И не такие демократичные, как мои. Так вот, по несанкционированным ночевкам мне нужно только позвонить маме на следующий день и купировать причину для возникновения родительских беспокойств. Мол, тут я живой и здоровый. А в данном конкретном случае, после нашей с планом ночевки в актовом зале, я позвонить как-то и забыл. Перевозбудился, видимо, от вновь полученной информации о трафаретчиках и иже приснах. Свинтус, конечно. А маме нужно всегда помнить. Тем более в вестибюле техникума стоит дежурный телефон. Звони не хочу. Естественно, когда Адамыч не видит. Жаль, актовый зал еще не телефонизировали. Я бы точно тогда позвонил. Вторую же бесконтрольную ночь пришлось провести в кладовке. И тоже, как на грех, без наличия в ней стационарного телефонного аппарата. Был бы жив пистолет, я бы ему высказал. Мать, наверное, уже все морги обзванивает. И тут такое дело, студент. Или кто ты там в будущем? Студент, нормально, я уже привык. Так вот, студент, мы здесь, ну, не совсем легально, что ли. Мотя, конечно, про меня знает, но после Моти сюда уже столько народу привалило, и начальство тоже. А, догадался я. Не хотите меня светить? Киднеппинг, все дела. Ты это брось тут свою иностранщину разводить. Пересидим криминалистов, свалим, тогда и позвонишь. От Моти, сапорника. Вот уж увольте. Вспомнилось. А ну, закрыли свои пасти, засохли все. И демократизатором хрясь по столу. А то и по уголовной спине хрясь, и еще раз хрясь, хрясь. Я поежился. Мотя, бармотя. А пистолет выходит тю-тю. И снова передоз. Если Анискин с Мотей и демократизатором не ошибаются. Я попытался восстановить свой вчерашний разговор с паникующим барменом вплоть до беспредела с монтировкой. Вроде все ясно и понятно. Я наехал, он испугался. Я его еще поддраконил, он вообще выпал в осадок, после чего и всосал допинг. Мой, между прочим. Так и не попробую никогда этого зеленого пойла. А оно, надо думать, забористое, если клиент за железкой потянулся в качестве крайнего аргумента. Последний довод королей. И что произошло после? Имеется в виду после попытки умерщвления моей персоны. Снова допинг? Теперь уже для релаксации? Переборщил малыш на радостях? Или после абсента что-то не так пошло? В химическом смысле. Перенакопились, скажем, старые дрожжи в расшатанном излишествами прыщавом организме и допанковался болезный Секс Пистолс Мценского уезда. Все вроде так, но кое-что и не так. С пистолетом версия прокатывает. А с дочкой Анискина? Она ведь, по рассказам отца, не хроническая наркоша. Баловалась только, трафаретики рисовала у себя на девичьей груди. Этакий рафинированный протест благополучной советской молодежи. С ней передоз мог приключиться лишь в случае подставы. Ну да, неофиты дозу себе сами не начисляют. Они ее уже получают готовой и, можно сказать, относительно безопасной для здоровья. Да и тертые нарики редко вмазываются сверх нормы. Если и делают это, то в основном с целью суицида, не от жадности. Танк в гараже для запорожца не припаркуешь. А еще это может случиться, если Нарика подставляют. Зачищают, иными словами. Ого! Вон куда меня вынесла интенсивная мозговая деятельность после монтировочной стимуляции. А я даже больше скажу. Передоз можно вызвать даже и не передозом. В смысле без чрезмерного увеличения количества отравы. Потому что количество в теории марксизма-ленинизма рано или поздно переходит во что? Правильно, в качество. Эти доморощенные наркохимики запросто могут сварить бурду, выражаясь научно, повышенной интенсивности эффекта на единицу массы продукта. Недаром Анискин не даст соврать. Новую партию варева всегда испытывают на прикормленных с этой целью отбросах общества. Или, у меня по коже пробежали мураши размером с тараканов, на неофитах, кем и была дочь Анискина. И снова круг замкнулся со звонким и болезненным щелчком внутри черепной коробки, где-то в районе затылка. И ведь не проходит же голова. Где обещанная повышенная регенерация? Эй, кто меня сюда закинул? Природа, Всевышний, Диана, возвращайте мне то, что положено по праву. А то, если вы не отзоветесь, мы напишем спортлото. Я остановил свой раздраженный взгляд на Шурике. Теперь с ним. Саша, позвал я вкрадчиво, как родственнички твои, дождались помощи? Какие родственнички? А, родственнички? Ага, дождались, помог, да. А скажи мне, Саша, зачем ты Толику, ныне покойному, мою фамилию называл, а? Я? А кто еще? Так я не называл. А откуда он ее тогда знает? Я даже голос слегка повысил, непроизвольно от возмущения. Знал! Спаситель спасителем, но зачем же так нагло выкручиваться? Тише, студент! Забеспокоился Анискин. Уже снимаются. Обидно будет, если... Ладно, потом поговорим. Я погрозил Сашке кулаком. Спаситель! Он как-то странно на меня посмотрел. Да что с ним такое? Сейчас отъедут, пойдем ко мне. Нетерпящим возражения голосом распорядился Анискин. Тут рядом. И домой звонить от меня будешь. От Моти не надо. Он хоть и кореш, но я сейчас важного свидетеля скрываю от следствия. А это, молодые люди, уголовка. Слышь, Егорочкин, рот на замок, и чтоб ни-ни. Сашка заполошно закивал головой. Еда хоть есть у тебя? Что-то я аппетит вроде нагулял. Найдем, накормлю. Вот там, на сытый желудок, мне все подробно и расскажешь. Сейчас, чтобы время не терять, вспоминай детали. Кто где стоял, куда смотрел, какие слова ртом выговаривал. Все до мельчайших подробностей. Да-да, он прав. Я попытался плотнее углубиться в свои собственные воспоминания, и что-то там было, нарушающее цельную картину мира. Что-то меня беспокоящее, словно мелкий камешек в ботинке, словно комар ночной, мерзко зудящий в темной комнате. Какая-то пустяковина. И то, что вываливается из сферы криминально-наркотических заморочек. Не вписывается. Все, можно идти. Класс! Тише, не прыгайте. Двигаемся спокойно и уверенно. Шуметь не надо, но и оглядываться во все стороны каждую секунду не стоит. Можно подозрения вызвать у команды. Мы криминалисты, отстали от группы, пошли. Мы гуськом потянулись из медпункта в сторону выхода. Когда приближались к главному трапу, ведущему в дискотечный зал, мой камешек в ботинке неожиданно зашевелился наиболее активно. Я остановился на зеленой дорожке и задумчиво посмотрел на ступени. «Дискотека, говорите?» «Ждите!» — буркнул я в спину Анискину и поскакал наверх, поскрипывая зубами от боли в голове при каждом своем прыжке. «Куда?» — зашипели сзади в два голоса. Но меня уже было не остановить. Просто вспомнил то, что показалось мне странным при посещении культурно-развлекательной точки и на что следовало бы обратить внимание еще при жизни коварного кока-бармена. Я влетел в зал. Слева осиротевшая барная стойка, ожидаемо пустует. Прямо по курсу давешний вахтенный матросик с плохими манерами скоблил щеткой ковровое покрытие. Справа мини-сцена с аппаратурой, где между самопальными сценическими мониторами прямо под микрофонной стойкой лежала моя приставка. Перепутать я не мог, свой прибор я знаю до последней царапины. Вахтенный закончил манипулировать щеткой и уставился на меня. Надо сказать, подозрительно. Помнит меня? Делать нечего. Я развернулся и пошел на выход. Не солоно хлебавши. Моя педаль...